Юго-западный, Чинзана Битс, три года гарантии рекордс. Я не вижу поводов, чтобы быть уверенным, что не буду брошен и не буду я потерянным. Что завтрашний день ответит на вопросы, ведь если не спрошу, то никто не спросит. Этот год несет по-любому что-то новое, что нужно сохранить, чтоб дорога была ровная. Что нужно осознать, то чего нет в книгах, но в наших глазах все проходит одним мигом. Не совершать ошибки, поступать иначе, если будет так, что получим и в придачу. Ничто не значит, что уже забыто, постоянно ведем поиски того, что где-то скрыто. По жизни за руку с любимым человеком, наслаждение в объятиях под этим первым снегом, с уверенностью в том, что так будет вечно. Но в итоге каждый доберется до конечной. Самоутверждаемся, двигаясь по встречной. Эти ощущения, это просто нечто. Даем обещание, что скоро все изменится. Да причем настолько, что сами порой не верится. И где-то вечерами взлетают мысли выше. Наша мечта жива, пока мы еще дышим. Да по-любому, есть вера в завтра. Забери в себя, ведь там таится правда. Смотрим на иконы, обращаясь к Богу, просим в молитве, чтоб все было по-другому. Как все изменится, ответит лишь мгновение. Время сна, секунды сновидения. Смотрим на иконы, обращаясь к Богу, просим в молитве, чтоб все было по-другому. Как все изменится, ответит лишь мгновение. Время сна, секунды сновидения. Ночами размышляем о том, что будет дальше. А если бы я поступил иначе раньше, увидит это все своими же глазами. Но скрыто все за временем, за его стенами. Оцениваем то, что в реальности бесценно. Плевать на культуру, главное проценты. Теряем навыки, утопая в эйфории. То, к чему они стремились, до того и не дожили. Видим то, что порой видеть больно. Забыто чувство долга, поступаем больно. Пишем поэмы своими же поступками, осознавая все ночами, осознавая сутками. Сгребем душу, заглядывая в прошлое, понимая настоящее, становится так точно. Зажми кулаки и стисни зубы, иди до конца, ведь волшебства не будет. Смотрим на иконы, обращаясь к Богу, просим в молитве, чтоб все было по-другому. Как все изменится, ответит лишь мгновение. Время сна, секунды сновидения. Смотрим на иконы, обращаясь к Богу, просим в молитве, чтоб все было по-другому. Как все изменится, ответит лишь мгновение. Время сна, секунды сновидения. Смотрим на иконы, обращаясь к Богу, просим в молитве, чтоб все было по-другому. Как все изменится, ответит лишь мгновение. Время сна, секунды сновидения. Смотрим на иконы, обращаясь к Богу, просим в молитве, чтоб все было по-другому. Как все изменится, ответит лишь мгновение. Время сна, секунды сновидения. Питаун, детка. www.3godagarantie.com.